После обеда мы вернулись обратно на паркинг и отправились оттуда на челноке обратно к моему кораблю. Вновь 4 часа мучения гиперпространством, и я оказался на своем корабле вместе с двумя дроидами Джори. Они теперь должны будут в режиме невидимости следовать за Рером везде и спасти в случае неминуемой смерти. Искин, начать расчет маршрута домой, приказал я, вернувшись на командный мостик корвета. Мне следовало хорошенько обдумать произошедшее, и главное, не сглупил ли я, отказавшись присоединиться к ним. Внимание, обнаружена работа системы прицеливания, произнес Искин, вырвав меня из размышлений. Активирую систему радиоэлектронной борьбы. Вывести на экран подробности нападения, спокойным голосом произнес я. Корвет в это время уже разгонялся для прыжка в гипер, а потому захват цели с активной РЭП был маловероятным, а потому и переживать не стоило. Но узнать того, кто на меня решил напасть, все же хотелось. Фиксирую искажение метрики пространства, произнес Искин, пересчитываю траекторию разгона. Есть новая траектория, меняю курс. В этот на голограмме появилось изображение 8 небольших кораблей, вышедших из гиперпрыжка. Причем они вышли всего в 100 тысячах от корабля. Не измени маршрут, и я пролетел бы рядом с ними. Внезапно у корабля резко отключились двигатели, и мы продолжили лететь по инерции. Идет отключение всех систем КО, начал говорить Искин, но не успел, так как лишился энергии. Вашу же мать, ругнулся я. Все это мне очень не нравилось. Из оборудования на корабле активным остался лишь скафандр и оба дроида, которые сейчас стояли возле меня и закрывали своими щитами. Мне только и оставалось, что сидеть тут и ждать. Минут через 40 корвет стал замедляться. Сенсоры скафандра зафиксировали работу тягового луча. Еще через 30 минут в зону действия моей псионики попало трое разумных. Сдаваться напавшим я точно не собирался, а потому сразу начал ломиться к ним в сознание. Защиты на их сознание не было никакой, кроме слабенькой природной волевой. Уже через 30 секунд я знал, что меня сделали, и сейчас наемники выполняли заказы на меня. Они должны были доставить меня к неизвестному заказчику. «Вы будете следовать за мной?» – спросил я у дроидов. «Верно, наша задача – защита вас, вашей семьи и Риртерера», – ответил один из дроидов. «Тогда включите невидимость. Я хочу узнать, кто это заказал мой захват и для чего. Следуйте за мной в невидимости», – попросил я у дроидов. Долго ждать наемников мне не пришлось. К их приходу в окружении 2 десятков боевых дроидов 8-го поколения я успел подготовить сцену. Я сымитировал свою травму от удара об потолок мостика и лежал якобы без сознания. На самом деле я дождался, когда ко мне пришли единственные разумные в этой команде наемников, остальные были боевыми дроидами. Воздействуя на их разум, я поставил им пару закладок. Один из них останется на моем корвете и спрячет его в астероидном поле, после чего настроит медицинскую капсулу на Криасан и будет дожидаться моего возвращения. А вот двое других вместо уничтожения корабля и имитации моей гибели будут считать, что решили обмануть клиента и спрятать корабль для дальнейшей продажи. Моему бессознательному состоянию они обрадовались и сразу же потащили к себе на борт. Я же едва сдерживался, чтобы не начать убивать их раньше времени. Мне было слишком интересно насчет того, кто это приказал меня доставить к себе, и для чего. Глава 19. В сознание приходил я постепенно. Казалось, что я словно всплываю на поверхность воды с огромной глубины. Еще полминуты назад я едва мог осознать себя, а звуки окружающего мира едва доходили до меня. Но уже сейчас, форсировав свое сознание ударной дозой пси-энергии, я словно прорвал какую-то границу. Я сразу же ощутил рядом с собой 3 источника разума, но 2 из них были какими-то странными, я бы не назвал их полноценно человеческими, они, как и я, были близки к тому, чтобы окончательно прийти в себя, а вот 3-й разум принадлежал обычному человеку и был еще очень далек от пробуждения. Ощупав ментальные сферы соседей, я убедился, что никто не испытывает агрессии, но на всякий случай покрыл себя телекинетическим щитом и только после этого открыл глаза. То, что я нахожусь не у себя на корабле, было понятно еще до пробуждения. Последнее, что я помню, это как меня наемники грузили на свой корабль, а потом ничего, вообще ничего, стоило пересечь границу моего корабля, и я ничего не помнил. Следующие мои воспоминания были уже тут, когда я начал осознавать себя. Тем не менее, я не ожидал себя обнаружить в каком-то каменном склепе, сидящем за круглым металлическим столом. На столе стоял обычный голографический проектор с 4 информационными кристаллами. Больше ничего технологичного в этом мрачном склепе не было. Хотя нет, вру, было. Стоило перевести мне взгляд на одного из соседей, и я понял, что мне показалось в сознании странным. Вся правая сторона головы была покрыта металлом, и на нем было множество высокоскоростных разъемов. Я даже обнаружил разъем для прямого подключения канала гиперсвязи. Кроме этого, между разъемами были установлены внешние ускорители нейросети вперемешку с чипами внешней памяти. Столь высокого уровня киборгизации я еще никогда не видел, причем направление киборгизации было направлено на обработку информации. Не удивлюсь, если скорость обработки информации у него не уступает таковой у Искинов. Именно в этот момент его голова дернулась резко, и киборг открыл глаза, которые светились слегка красным светом, значит, и глаза были изменены у него. Буквально через тысячную секунды он повернул голову ко мне и произнес: «Где я нахожусь?» — спросил он, начав пускать искры между пальцев, явно рассчитывал, что этим сможет напугать меня. «Без понятия, я очнулся секунд на 10 раньше тебя. Последнее, что я помню, это то, как сдался наемникам, напавшим на мой корабль», — ответил я честно. «Остальные?» — спросил он у меня, кивнув на девушку-аварку в странных белых перчатках до локтей и мужчину, судя по некоторой узкогоглазости ашерца, лет 70 с большим животиком. «Без понятия, они все еще без сознания», — ответил я, всматриваясь в бессознательных соседей. Именно этот момент выбрала девушка, чтобы очнуться. Она громко вдохнула воздух, словно не дышала несколько минут, и вскочила на ноги. За несколько секунд она осмотрелась по сторонам и уставилась на нас. «Можешь не спрашивать, мы не знаем, где мы». «Что последнее ты помнишь?» — спросил парень у девушки. «Меня вывели на эшафот для казни», — произнесла она. «Значит, тебе повезло, детка», — улыбнулся киборг и попробовал хлопнуть близко стоящую девушку по попке, но она увернулась в последний момент и быстро заломала руку парню, уткнув того лицом в стол. «Все, я понял. Я сейчас попробую пробудить четвертого», — произнес я, оценив своих товарищей по несчастью. Девушка оказалась псионом, но каким-то странным, причем понять, в чем странности, я не смог. После моих слов они с интересом стали смотреть за мной. Когда я создал ментальный канал к сознанию четвертого и стал по нему вытаскивать его сознание на поверхность, один из индикаторов у киборга на лице начал мигать. «Так», — произнес киборг задумчиво, — «очень интересная компания, псиона ранга. Киборг, ты девушка явно непростая. У меня стоят стандартные импланты-усилители, и обычный человек не смог бы меня заломать. Интересно, кто же у нас четвертый и ради чего нас тут всех собрали? Слушай, Ашка, у тебя все способности доступны, нет блоков?» В этот момент я наконец-то вытянул сознание четвертого на поверхности, тот закашлялся, приходя в себя. Я же задумался над вопросом, который задал мне киборг. Я даже удивился, почему мне сразу эта идея не пришла в голову. Ведь в первую очередь необходимо было оценить свои возможности в неизвестном месте. Погрузившись в свое подсознание и разогнав по максимуму скорость мышления, я уже через одну секунду в реальности был уверен, что все мои способности были доступны. Единственное, что меня смущало, это лакуна размером в 2 недели в моей памяти. Причем память не заблокировали, а именно полностью удалили. «Все на месте, кроме памяти, за 2 недели», — ответил я. «У тебя?» «У меня память давно на имплантах хранится с 10-кратным резервированием. Причем 2 из них импланты древних», — произнес он. «И у меня также отсутствует память, правда, не за 2 недели, а за 3,5. Причем нейросеть не видит ничего в этом необычного». «У тебя?» — спросил он у девушки, отошедшей от него и изучающей барельефы в склепе, в котором мы очутились. «Судя по показаниям нейросети, последние воспоминания датируются 11 дней назад», — ответила девушка, не поворачиваясь к нам. «Толстяк, наш железный друг правильно заметил, я мутант альфа уровня, он псион Ашка». Она наконец-то повернулась к столу и посмотрела на меня. «А железячка киборг, судя по особенностям имплантации, ты из элиты лирмских ледорубов. Так кто же ты?» «Я...» — тут опять начал кашлять толстяк, пришлось помочь ему целительной техникой прийти в себя и приглушить панику и страх. Он, судя по всему, был обычным гражданским. «Я обычный профессор из провинциального университета Ашера. Я не знаю, почему я тут с вами. Я никогда не покидал родную планету в жизни. Пришлось немного усилить блокировку страха. Думаю, сними я блок, и он мог от страха умереть». Внезапно мы все услышали громкий женский крик. «Бежим!» — крикнул я и побежал в сторону коридора, ведущего из склепа. Уже через 10 метров я наткнулся в коридоре на свежий труп женщины лет 45. Стараясь не упустить ничего из взгляда, я начал внимательно осматриваться вокруг. «Что тут?» – спросил киборг у меня. Он, как и я, видел довольно хорошо в темноте, только у меня это было за счет псионики, а у него за счет имплантов. «Труп женщины, судя по внешнему виду, около 45 лет», – произнес я. «Отклика от нейросети нет никакого, разъемов на теле нет. Похоже, сектантка. Смотри на зубы», произнес киборг после того, как открыл ее рот. А там действительно была странность. У нее было два ряда зубов. Основной, как у нас, и еще один ряд жевательных зубов. Где-то я читал о таких зубах. Задумался я, пытаясь вспомнить. «Можешь не напрягать свои органические извилины. Еще отмирать начнут», довольно грубо произнес киборг. «Это особенность чистокровных янулов. Около 6000 лет назад они колонизировали один мир, и под действием биосферы у них у всех вырос второй ряд зубов. При смешивании с другими людьми зубы в течение 3, максимум 4 поколений уходят. В текущее время и 200 000 чистокровных янулов не наберется. Значит, мы находимся в резервации янулов где-то», задумчиво произнес я. «Не думаю», ответил киборг. «Прислушайся к своим чувствам, ничего странного не чувствуешь?» «Пока не сказал, не замечал. Я постоянно то становлюсь немного тяжелее, то легче», произнес я. «Мы находимся на корабле, у которого проблемы с генератором искусственной гравитации. Ну что, мальчики, нашли что-то интересное?» — спросила единственная среди нас девушка. Она вместе с толстяком только подошла к нам. «Мы на корабле янулов, неизвестно где», произнес я. «Когда мы пришли, она была мертва». «Это она кричала?» — спросил старик у нас. Его аж потряхивало от страха. «Никого другого я не вижу тут», — произнес киборг. «Так что, думаю, она. А вы уверены, что тут безопасно находиться? Она ведь умерла от чего-то», — произнес толстяк. И тут только я понял, что действительно как-то слишком беспечно веду себя. «Тут умерла женщина неизвестно от чего, а мы дискуссии ведем о ее происхождении. Уходим», — произнес я, поднявшись на ноги. «Думаю, стоит вернуться к столу. Я на нем видел голопроектор и информационные кристаллы. Это может нам пояснить хоть что-то». «Эбенезер Фиск, кстати», — представился я, — «уроженец Минметара». «Галантис, как правильно заметила наша дама, Лирм», — произнес киборг. «Кибертеррорист. За мою голову 100 миллионов награда», — похвастался он. «И не боишься, что мы тебя словим и сдадим за награду?» — насмешливо спросила девушка. «Попробуйте, я с удовольствием посмотрю на это. Физически я сильнее вас всех вместе взятых. В груди стоит имплант Эльвермони, думаю, не стоит говорить вам, что это такое», — усмехнулся он, смотря свысока на нас. «Обнулитель пси-древних», — произнесла девушка. «Значит, наша ашечка бесполезна. Но ты не знаешь, что есть у меня», — вызывающе облизнула губки девушка. «Киндра-разорительница», — поклонилась она нам. «2 карпа награды за мою голову в аварии. Причем они уже выплачены», — усмехнулась она. «Думаю, разговор зашел куда-то не туда», — произнес я, поспешив разрядить обстановку. «Если о Галане я ничего не слышал, то вот о Киндре-разрушительнице около 2 месяцев назад по всем галаканалам рассказывали. Террористка, которая уничтожала все встречные военные объекты Аварской империи, на ее счету разрушение 3 верфей, 42 военных кораблей, 6 космических станций подготовки боевых рабов и более 1500 различных лабораторий. Поймали ее потому, что она спасла семью из рабства аварских пиратов, а те сдали ее властям. Самое странное было в этой истории то, что при ее захвате никто из военных не пострадал. «Идем обратно в склеп», — направился я обратно, подняв тело женщины телекинезом. «Спасибо», — пискнул профессор, подойдя ко мне поближе. «Я чуть опять в беспамятство не провалился. Я трусливый человек. Кстати, профессор, а вы профессор каких наук?» — спросил я у него, когда мы зашли обратно в помещение. «Труп женщины я уложил у стены, после чего занял свое место за столом. Я обычный профессор исторических наук, Зигнар Таукс, специализируюсь на ксеномифологии», — ответил он. Я даже не поверил вначале ему, слишком уж тут непростых людей собрали, а тут обычный профессор истории. Прикоснувшись к его сознанию, я понял, что он говорил правду. Он обычный профессор, и он не понимал, почему он оказался в помещении с настоящими монстрами. Он нас именно монстрами и считал. «Ничего не понимаю», — произнес Галан. «Псиона ранга, террористка, мутантка альфа уровня и один из величайших кибертеррористов всех времен и обычный профессор мифологии. Не преувеличивай», — стукнула по затылку Галана Киндра. «Но в чем-то наш железный человек прав, профессор. Что-то тут не так, вы что-то не договариваете. С недобрым прищуром она посмотрела на толстячка, отчего тот затрусился еще сильнее. «Думаю, нам стоит посмотреть эти кристаллы, они должны хоть что-то объяснить», произнес я, останавливая девушку от начала допроса с пристрастием профессора. К счастью, девушка согласилась и вернулась на свое место. Спустя секунд 30 профессор пришел достаточно в себя, чтобы занять свое. Чтобы показать пример, я первым взял кристалл ближайший ко мне и вставил в голопроектор. Спустя мгновение над столом замерцала голограмма. Это оказалось мое изображение в скафандре аграфов с открытым забралом. Стоял я на фоне металлической стены. Судя по всему, это было снято точно не на этом корабле. «Привет, Фиск, или Леха, или все же Лешенька», — произнес я, улыбнувшись. Чтобы подтвердить, что я это ты, думаю, стоит вспомнить Риту из 9 класса. Вспомнил? Ну что веришь, что я это ты? Насколько я себя знаю, ты все равно не веришь. Но факт есть факт. Я и Бенезер Фиск, и я добровольно соглашаюсь на стирание памяти за последние 2 недели. А теперь слушайте все, милашка-шоколадка, кибермача, профессор и, конечно же, я сам. Вы должны разобраться в том, что тут происходит, и за это вы все получите нечто очень ценное. Лично я, узнав о том, что получу, сразу же согласился. «Ты можешь объяснить свои слова?» — спросил у меня Галан. «Только то, что скорее всего это действительно я», — ответил я, вспомнив губы Риты. «Ох, и целовались мы тогда с ней. Но я не помню этого, и я не могу представить, ради чего я был согласен на удаление памяти. Теперь моя очередь», — произнесла Киндра и вставила кристалл в голопроектор. Как я и подозревал, на записи была сама Киндра, которая убеждала настоящую Киндру, что это она на самом деле, а также утверждала, что добровольно согласилась на удаление стирания памяти. Следом за ней свой кристалл посмотрел Галан. Он в записи для подтверждения того, что он это, он использовал какой-то визуальный эффект. Потом киборг рассказал, что в этом визуальном эффекте была зашифрована информация, о которой никто кроме него не знает. К нашему удивлению, на кристалле профессора оказалась аналогичная запись. Профессор в своей трусливой манере рассказал, что он наконец-то сможет сделать то, о чем он мечтал всю жизнь, и что ради этого он готов лишиться некоторой части памяти. Но кажется, он был единственным из нас, кто хоть понимал, ради чего согласился на это все. Сам он нам рассказывать не собирался, но вот я прочитал в его сознании мысль о том, что он мог согласиться на такую авантюру лишь для того, чтобы доказать, что мифы — это не фантастика, что мифы базируются на реальности. «Что будем делать дальше?» — спросил я у остальных. «Тут сидеть бессмысленно, у нас нет никакой информации ни о чем. Также непонятно, от чего умерла она», — указал я на женщину. «Псионика не чувствует никаких проблем со здоровьем у нее. Сканер нейросети также не обнаружил отклонений со здоровьем. Вынуждена согласиться, сидеть тут бесполезно», — ответила Киндра. «Галан, моя нейросеть не фиксирует беспроводные подключения, кроме нас самих. Что у тебя?» «Тоже, но это не значит, что их нет. Когда я с ним первым добрался к трупу, я перестал чувствовать твою и профессора нейросеть», — ответил Галан. «Что с псионикой?» «Тоже, что и с радиоволнами. Стены поглощают все. Я максимум 10 метров вглубь стены ощущаю, но там сплошной камень», — ответил я. «Сейчас попробую кое-что», — произнес я и, сосредоточившись на камне, попробовал на него воздействовать своей способностью превращения в жидкость. Стена, к моему удивлению, хоть и с трудом, но поддалась воздействию. Сопротивление было на уровне триниума, что означало о том, что я мог несколько часов без перерыва все растворять вокруг. Странно, думал, не получится. Я уже встречался с камнем, глушащим псионику, но те камни с трудом растворялись, а эти относительно легко. «Интересная способность, в случае тупика выведешь нас напрямую сквозь стену», — произнесла Киндра. «Каменный корабль. Это похоже на первые колонизационные корабли с досветовыми движками», — добавила она. «Я бывала на подобном в детстве на экскурсии до смерти родителей. Киндра, мне вот интересно, в официальных источниках утверждается, что ты с детства была монстром. Говорят, что еще до того, как заговорить, ты занималась издевательством над животными, а первого человека убила в 5 лет», — начал говорить Галан. «Вообще-то в 4». «День рождения у меня был через 2 недели после этого», — уточнила она. «И да, по большей части там правда, просто перекрученная, так что о том, что я убила свою родную сестру-близнеца, тоже правда, как и то, что вырезала в 9 лет 200 человек, правда, там не уточняется, что это были сбежавшие рабы, и действовала я по приказу». Повернулась она к Галану, сдерживая с трудом свою ярость. Также я отравила князя Аграфов вместе со всей его семьей. Я многое сделала, думаю, у меня кладбище за спиной побольше некоторых полководцев, причем убивала я всегда своими руками. Успокойся, обрушил я на нее ментальный удар, направленный на то, чтобы остудить чувства, а ты заткнись, это уже Голану. Собрались, заткнули свои проблемы куда подальше и идем вперед, если хотим выбраться живыми отсюда. А если не хотим, спросила у меня Киндра, но увидев у меня непонимание, добавила, не переживай, подставлять не буду. Наконец-то решив все вопросы, мы направились в сторону, откуда прибежала женщина, умершая недавно. Нейросеть сразу стала строить мини-карту, получалось, корабль был огромным. Точные размеры было не понять, но зная из истории покорения космоса размеры первых колонизаторов, я примерно представлял себе размеры корабля. Тогда строились корабли поколений, рассчитанные на десятки поколений, которые проведут тут всю свою жизнь, прежде чем корабль достигнет точки назначения. Самый крупный корабль, известный из исторических хроник, был длиной 36 километров, но в основном корабли были сделаны из 10-15-километровых астероидов. Какого размера этот корабль, мы понять не могли, но прежде чем мы выбрались из узких каменных неосвещенных коридоров в более просторные места, мы прошли не меньше 3 километров. Воздух, к нашему удивлению, был вполне приличным и дышать можно было без каких-либо ограничений. А ведь из тех же хроник я знал, что под конец путешествия атмосфера была на таких кораблях едва пригодной для жизни. «Чувствуете?» – спросила Киндра, подняв руку вверх. «Ветерок», – ответил Голан, – «наверное, работает система вентиляции. Это меня уже радует, значит, корабль не мертвый». Это можно было и сразу понять, атмосфера есть, температура выше нуля. На мертвом корабле мы бы уже замерзли. Кстати, я не пойму, где наши скафандры, все мы на записях в скафандрах, а сейчас все мы в обычной, я бы даже сказал, примитивной одежде. Обратили внимание, что женщина была одета вообще в платье, пошитое из кусков синтетических тряпок. Обратили, но это не даст нам никакой пользы, ответила Киндра. Стоп, остановил я всех. Что такого? Спросил Голан. Тут за стеной есть разумные. Стена хоть и сильно глушит псионику, но 2-метровый слой все же недостаточен для полной заглушки, произнес я, давай растворяя стену. Я хочу выяснить, что тут происходит, произнес Голан, и местные мне помогут во всем разобраться. Отойдите, произнес я и, сосредоточившись на камне перед собой, начал его превращать в жидкость. Испарять не стал, так как дышать камнем было бы глупой идеей. Защитных средств для дыхательной системы, к сожалению, у нас не было. Камень вначале ручейком, но постепенно тот начал усиливаться, и вскоре из стены потек целый поток жидкого камня. Наверное, не меньше 1,5 тонны камня мне пришлось растворить для того, чтобы сделать проход. Практически сразу мы услышали стоны из образовавшейся дыры. Отключив свою способность, я сразу прощупал разумы находящихся разумных там. Без преграды в виде камня это было сделать довольно легко. Там десяток человек, все они прикованы к стенам, ответил я на незаданный вопрос. Сейчас посмотрим, произнес Голан, и его левая рука отсоединилась от плеча и на антигравитационных подушках направилась в дыру в помещении. Правый глаз Голана засветился светом, и спустя мгновение мы могли увидеть перед собой изображение средневековой тюрьмы. 4 голых старика и 6 голых старух были прикованы к стене, даже сказал бы, что распяты. Твою же мать, ругнулся я. Что белый малыш, никогда такого не видел своими глазами, спросила издевательски у меня Киндра. У нас так каждый пятый развлекается. Тут еще не хватает щипцов, чтобы выдергивать зубы, а также молоточка, чтобы аккуратно дробить косточки по одной. Видел и похуже, ответил я несколько грубо ей. Я ваших был в качестве раба на роксанитовой шахте. Да ты выжил там, повезло, уважительно покивала она. Киндра явно знала многое об аварцах. После возвращения руки Голана обратно мы направились в камеру, чтобы выяснить хоть что-то из того, что тут происходит. Сканирование показало, что в камере в радиусе 20 метров нет ничего электронного и не смогло обнаружить хоть что-то опасное для нас. Уже в камере я, используя псионику, растворил кандалы на руках и ногах стариков. Правда, это им мало помогли, они тут были явно не первый час и уже не могли держаться на ногах. Что тут происходит? Спросил Голану более адекватного старика. Он, в отличие от остальных, не стонал и внимательно нас осматривал. «Не пытайся, они не знают интергалакта», – произнес я, прикоснувшись к сознанию старика. «Я сейчас скопирую себе знания языка и скину тебе оцифрованную копию. У тебя есть чем расшифровать воспоминания и сделать базу?» «Обижаешь», – усмехнулся Голан. «Я тебе сделаю такую базу знаний, что в нейросети от зависти удавится. Создав несколько дополнительных ментальных каналов к сознанию старика, я сосредоточился на копировании лингвистической матрицы. Декс рассказывал, как это необходимо делать, но на практике я такого не делал никогда, так что к окончанию копирования знаний языка старик мало отличался от овоща, он вроде бы еще соображал что-то, но адекватность пропала из его взора. Было ли мне не по себе от того, что я его едва в овощ не превратил? Немного, нейросеть показывала, что до смерти ему оставалось не больше пары часов, а так он хоть умрет, не осознавая своего состояния. Вот копия, скинул я Галану оцифрованное воспоминание о языке. Смотри, он словно что-то увидел, произнесла Киндра, обратив внимание на старика. Тот действительно словно что-то увидел со стороны дыры в стене, проделанной нами. Я было уже хотел подключиться к его сознанию и выяснить, что он там видит, но опоздал. К тому моменту, как я подключился, он уже умер, и все, что я смог увидеть, это как сознание старика словно погружается во тьму. Бля, не успел. Ощущать смерть на себе было мало приятного. После этого всегда были неприятные ощущения. Интересно, что же он такого увидел, что аж умер? Спросил я сам себя в голос. Он хоть и должен был умереть скоро, но не так быстро. Сейчас посмотрим, внезапно произнесла Киндра и начала стягивать одну перчатку. Мы в непонимании уставились на нее, она же словно красуясь положила перчатку в специальный карман на своей одежде и дотронулась к лицу старика. В следующее мгновение ее плоть вспузырилась, а она начала кричать от боли, но спустя всего секунд 10 все закончилось. Вот только перед нами теперь был уже только что умерший старик. «Это как?» – спросил я в непонимании. «Кажется, я понимаю», – произнес киборг. «Во время войны с Аварской империей нас закинули на одну дикую планету, чтобы найти их лабораторию. Я там еще потерял левую руку и одно легкое. Там была информация об этих мутантах. Вы можете принять форму любого существа, прикоснувшись к нему». «Не совсем так», – ответила девушка чужим голосом. «Это не то, и это не то». Да что за мысли у этого старика были? Разложить меня тут прямо хотел, и это при том, что уже давно у него ничего не работает. Ага, вот и последние секунды жизни. Тут девушка начала нервно оглядываться, в особенности в сторону дыры в стене недалеко от нас. Его тут нет, хух, тут его нет. Облегченно выдохнула она. Чего нет? Спросил я у нее, не понимая, от чего она облегченно выдохнула. «Монстра тут нет. Я сейчас попытаюсь вытолкнуть на поверхность воспоминания последние минуты старика. Не пытайся лезть ко мне в память глубоко», – произнесла она в теле старика. Я сразу же прикоснулся к ее сознанию и действительно на поверхности увидел капсулированное воспоминание. Именно так в базах аграфов учат передавать воспоминания от одного человека к другому. Вытянув капсулу с воспоминанием на поверхности, я сразу подключился к ней. Спустя мгновение я ощутил себя стариком, которого недавно ментально изнасиловали. Это я про себя говорю, но старик в обиде не был, он даже радовался, что умрет до того, как монстр придет за ним. Но потом старик увидел монстра. Это было нечто бесформенное, втекающее в камеру из дыры в стене. Оно словно не ньютоновская жидкость начало подползать к нему. Вначале старик расстроился, что он умрет все-таки от монстра, а потом принял это как нечто естественное. В этот момент одна из старух заверещала и стала отползать спиной вперед к решеткам камеры. Это было, мягко говоря, странно. Галан вновь отстегнул руку и начал внимательно сканировать все. Я же попробовал подключиться к сознанию старухи, но это с трудом удавалось. У нее была какая-то очень мощная адаптирующаяся ментальная защита. Все, что мне удалось увидеть до того, как она умерла, это изображение того же самого монстра, но с очень сильными искажениями. «Что увидел?» – спросила Киндра, вернувшаяся в свой настоящий внешний вид. «У старухи была мощная ментальная защита. Я с трудом смог пробиться и увидел очертания чего-то, оно было такое же, как и у старика», — ответил я, скривившись от легкой головной боли. «Я проверю», — произнесла Киндра и прикоснулась к трупу старухи. «Я тем временем проверил головы остальных пленных, но ни у кого из них не было ментальной защиты. Смотреть на превращающуюся Киндру было мало приятного, а потому я сосредоточился на остальных людях. Выбрав более молодо выглядящего одноногого старика, я проник в его память. Хоть и считается, что ментальное общение одинаково между носителями разных языков, но это было не совсем так, мышление немного отличается и идет по другим принципам, не критично отличается, но понять все не так уж и просто. Глубже, чем на последнюю неделю лезть в сознание, я лезть не стал, но и этого хватило, чтобы разобраться с ситуацией, Все эти старики были брошены тут специально для того, чтобы накормить монстра. Чем старше был человек, тем меньше требовалось людей для насыщения монстра. При этом монстр предпочитал есть слабых и больных. Судя по всему, старость считалась слабостью, и если перед монстром поставить в одинаковом состоянии здоровье 50-летнего и 30-летнего, монстр выберет 50-летнего. Немало я удивился тому, что все эти люди сами вызвались, чтобы умереть тут и спасти свой город от монстра. После насыщения парой десятков человек монстр исчезал лет на 10. Пожилые люди считали честью спасти своих более молодых родственников. Самое же удивительное было в том, что все они не знали о том, что находится на борту космического корабля. Они все считали, что просто живут в мире, который вот такой вот в виде каменных коридоров. Внезапно я почувствовал страх старика, а спустя мгновение меня словно под зад ударил. На то, чтобы прийти в себя, у меня ушло не меньше секунд 20. Когда я наконец-то смог воспринимать окружающий мир, я мог видеть лишь старика с одной ногой, пытающегося отползти в сторону от чего-то невидимого. Я попытался влезть к нему в память, но вновь наткнулся на очень сильную защиту. Теперь можно было сделать вывод, что монстр как-то защищал сознание своих жертв по непонятной мне причине. «Что увидела у старухи?» – спросил я у уже ставшей самой собой Киндры. «То же самое», – ответила она. «Старика копировать не стану, это очень неприятно превращаться в инвалидов», – ответила она. «Это уже хватит, вместе с тем, что мне удалось узнать у него до того, как на него напал монстр, уже можно сделать выводы», – ответил я. «Языковая база готов», – произнес Галан. «Кстати, вы заметили, что с того момента, как они начинают видеть, и до момента смерти проходит примерно одинаковое время. Точно засечь не получалось, но мне кажется, что все три случая, которые мы видели, заняли не больше 35 секунд, скорее 36, после паузы произнесла Киндра. Я смогла проанализировать оба набора воспоминаний и сравнить с атомным таймером в нейросети. Ровно 36 секунд и 4742. Более точно не определить из-за особенностей время восприятия сознаний. Так что удалось выяснить, местные не знают, что они на космическом корабле, для них все это и является единственно возможным миром. Живут общинами человек по 200-300, есть несколько городов. Крупнейший тысяч на 5 человек. В центре корабля есть зона святилища, в которой, по слухам, всегда светло, и там растут настоящие растения. Сам старик считает легендой. Это все интересно, но затерянные корабли с экипажем, забывшим, что они в космосе, пусть редко, но встречаются. Произнес Галан, что там о монстре, мне как-то не хочется умирать. Монстр приходит за слабыми и старыми. К слабым относятся дети и больные. Люди специально оставляют стариков и истязают их, чтобы монстр съел их души и не тронул детей. Пара десятков жертв, и на 10 лет монстр исчезает, ответил я. Ой, воскликнул профессор. Извините, поднял руку как какой-то студент он. Что случилось? Спросила у него довольно высокомерно Киндра. Опять испугался чего-то? Нет, то есть да. То есть нет, да, я боюсь, у меня едва сил хватает на ногах, но ваш рассказ напомнил мне легенду о монстре милосердия, произнес профессор, но, наверное, это ничего не значит. Отмахнулся профессор. Еще раз извините, что я вас отвлек. Профессор, внезапно у меня мелькнула мысль, что обычного человека не стали бы отправлять с нами, а значит, у него что-то есть такое, чего нет у нас, и мне на ум пришло лишь то, что у него есть знания легенд со всего Содружества. Мне кажется, вас не просто так отправили с нами. Что за легенда? Это очень древняя легенда, по мнению самих дзинов, ей не меньше 5000 лет. Согласно этой легенде, во время войны со злыми богами с небес, отравившими небесную и водную гладь, появился невидимый монстр милосердия, которого видели лишь обреченные на смерть. Через полминуты обреченный умирал от рук монстра, но при этом не страдал. По легенде, монстр милосердно забрал души всех больных, позволив освободить силы от ухода за больными и уничтожить злых богов. После войны монстр стал появляться реже, сначала пару раз в месяц, потом пару раз в год, а вскоре и вовсе не чаще раза в десятилетие. Он всегда забирал самых старых и больных, ответил профессор. Во время рассказа он словно стал другим человеком, расправил плечи, уверенный твердый голос. Мы даже заслушались его. А ведь похоже, весьма похоже, произнес Галан. Но в моей базе дзыны уже 3000 лет как покинули родной мир, и никто не знает, где он находится, как и они сами. Если легенда столь стара на самом деле, то она относится ко временам, когда они жили на своей прародине. Верно, вот и я подумал, что это просто легенда. произнес, поникнув вновь, профессор. «Значит, монстр милосердия», произнес я, задумавшись. В этот момент очередная старуха закричала и попыталась спастись, но ровно через 36 секунд она была мертва. «Думаю, нам стоит уходить», как бы цинично ни звучало, но стоит закончиться старикам, которые сами решили умереть, между прочим, и он переключится на нас. «И думаю, что первым станешь ты», кивнул я на Галана. «Думаю, ты прав, у меня нет 60% тела», произнес Галан. «Не знаю, разбирается ли в имплантах монстр или нет, но лучше не рисковать. Уходим в местный город. Скидывай нам базу языка, по дороге выучим», произнесла Киндра, одев вновь перчатку. Растворив решетку на камере, мы спокойно покинули ее и направились в сторону города. По крайней мере, в памяти старика их тащили оттуда. Правда, воспоминания были фрагментарны, но оставалось надеяться, что не заблудимся. Смущало также то, что мы ничего высокотехнологичного мы до сих пор и не увидели. Вообще, все было примитивным, на уровне средневековья. Минут через 10 после окончания изучения базы знаний языка инулов мы решили попрактиковаться в языке. «Киндра, а ты можешь любого скопировать?» – спросил я у нее. «Любого мертвого. Чем меньше прошло времени со смерти, тем больше памяти я смогу получить. В моей практике был случай, когда я смогла увидеть обрывки воспоминаний умершего больше 100 лет назад человека. Могу скопировать и живого, но ни мышечной, ни обычной памяти я не получу, лишь тело. Причем генетически я становлюсь тоже им, плюс головная боль на близком расстоянии от живого донора генетического материала», к удивлению рассказала все Киндра. «Теперь становится понятно, почему так хотели скрыть ваш проект», произнес Галан. «На нас тогда целую дивизию высадили. Насколько все было дерьмово?» — спросил я у нее. «Я знал, что аварцы те еще уроды, и если у них получилось Киндра, то использовали ее по полной для разных грязных делишек. Я убила всех выживших, кроме меня, в проекте. Уничтожила все документы и все, к чему я смогла дотянуться. Убила всех причастных к проекту и попросила сдать меня свою подругу. Ей деньги понадобятся, а сама я хотела умереть. Я просто не могу понять, что мне предложили такого, что я отказалась от смерти», — ответила искренне Киндра. «Да у меня жизнь сказка по сравнению с тобой», — произнес я. «Все лишь пережил вторжение архов. Ладно, не буду лезть в душу, но если захочешь поговорить, я всегда готов помочь. Хватит тут сопли разводить, мы пришли. Разведдроид показывает в полукилометре отсюда дома в стенах и фиксирует 30 разумных в них», — произнес Галан. «Мы все же заблудились и вышли не туда, куда хотели. Это явно был не тот город из памяти старика. Я прикрою нас отводом глаз, техники у них нет, этого должно хватить. Заходим, изучаем и решаем, что делать дальше», — произнес я, создавая псионический полог отвода глаз. Глава 20. «Они боятся», — произнес я, снимая отвод глаз. «Нам все же надо было пообщаться с ними, и ничего опасного я не видел вокруг для нас. А значит, надо было, чтобы они нас видели. Они все очень сильно боятся». «Чего боятся? Нас ведь не было видно», — спросил Галан. В этот момент его рука вернулась к нему, и он сейчас снимал показания с нее. 31 человек, из них 6 детей. Ничего содержащего в себе хотя бы примитивную электронику не обнаружил. Думаю, они боятся монстра. Они ведь живут недалеко от места, где монстру оставили на пропитание стариков», — произнесла Киндра. «Но нам надо пообщаться с ними и найти проводника. Нам надо в город. Там мы сможем хоть что-то узнать. Сомневаюсь, что тут хоть что-то мы сможем выяснить». «Слушай, Фиск», — произнес Галан, — «я не сильно хочу общаться с этими деградантами. Может, просто скопируешь все необходимое у них в памяти?» — пренебрежительно к местным обитателям высказался он. «Знаешь, копаться в памяти — это не так уж и просто», — ответил я. «И думаю, с проводником мы все равно быстрее доберемся». «Умри, умри, умри», — услышали мы внезапно крик. Из дома выскочил мужик, держащий что-то мелкое металлическое в руках. По мере приближения я рассмотрел у него в руках обычную швейную иглу. Он словно чувствовал, кто из нас самый незащищенный, и кинулся именно на профессора, но я успел отреагировать и откинул нападающего телекинезом. Хотя даже не сделай этого, то ничего страшного не произошло бы. Ну что могла сделать игла против обладателя нейросети? Правда, была вероятность, что на игле какой-то опасный яд, но сильно сомневаюсь в этом. Мужик от моего телекинетического толчка отлетел на несколько метров и ударился об стену дома головой, теряя сознание от удара. Придет в себя, надо будет понять, с чего это он тут напал на нас с какой-то иглой. Подтащив иглу при помощи телекинеза, я запустил полное сканирование. Но кроме того, что это металлическая игла, причем из дрянного железа, и на ее поверхности были обычные для окружающей нас местности бактерии, выяснить не удалось. На всякий случай я передал иглу Галану. У него в руке, являющийся дроидом, был самый настоящий исследовательский полевой комплекс. Было понятно, что парня помотало по содружеству, и все самое важное он предпочитал носить с собой. Тем временем из дома, из которого выскочил сумасшедший мужик, выбежала женщина лет 40 на вид и два мальчонка лет 7-8, которые сразу же кинулись к мужику. Но заметив кровь, идущую из рассечения, они словно на стену наткнулись и замерли в метре от него. Именно в этот момент он как раз и очнулся. Вначале он в недоумении начал осматриваться, а заметив нас, попытался вжаться в стену, об которую приложился. Только после этого он обратил внимание на свою семью. «Что такое?» – спросил он у своей семьи, которая на него начала смотреть как на мертвеца. «Голова», – произнесла женщина и коснулась его раны на голове, показывая кровь на руке. «Я не хочу умирать, я не хочу умирать», – закричал он, вскочив на ноги. «Надо бежать, да бежать, в городе точно есть больные». Начал какую-то ерунду нести он. Женщина же смотрела с грустью на беснующегося мужчину. Прикоснувшись к ее поверхностным мыслям, я понял, что она прощалась со своим мужем. Она считала, что он вскоре умрет. Внезапно мужик замер и уставился нам за спину. Повернувшись, я ничего сзади не увидел, а вот мужчина встал на колени и стал молиться. Что происходит, я понял почти сразу. Я попытался прикоснуться к его сознанию, но это было бесполезно. У него стояла ментальная защита, как и у тех стариков, на которых нападал монстр. Внезапно мне пришла идея. Монстр, скорее всего, напал из-за ранения головы. А что если излечить рану? 10 секунд, хладнокровно произнес Галан с интересом, смотря на молящегося мужчину. Мои спутники за свою жизнь видели тысячи смертей, и смерть еще одного человека не пугала их совершенно. А вот Зигнард испуганно оглядывался во все стороны, ища монстра. Он, наверное, считал, что тот придет за ним. Но я в этом сомневался. Ему хоть и было 232 года, хоть и был у него лишний вес, но здоровье у него было отменное. Все же он следил за ним и всегда проходил необходимые процедуры для поддержки здоровья. А лет через 20 он хотел пройти процедуру омоложения, на которой он, кстати, уже скопил деньги. Так что по сравнению с местными он буквально пылал здоровьем, и монстр не должен был к нему прицепиться. А вот насчет Галана я не был уверен. У него все же не было больше половины тела. «Сейчас я попробую кое-что», — произнес и активировал целительную технику на максимально возможной мощности для меня. Рана буквально за секунду полностью исцелилась, а шишка на лбу рассосалась, да и в целом он стал выглядеть свежее. 2-1, время закончилось, — произнес Галан и начал смотреть на оставшегося живым мужчину. Что бы ты ни сделал, но он остался живым. Так параметры его состояния здоровья превосходны. А во, у него гормональный шторм начался. Интересно, интересно, жаль, что не получится изучить эффект нормально, — с сожалением произнес Галан, отворачиваясь от здорового мужика. В этот момент мы услышали крик, идущий из соседнего дома. Я сразу же бросился туда. Поднявшись на второй этаж, я сразу увидел источник крика. И он показывал, что монстр никуда не исчез. Он просто переключился на другую жертву, начав отсчет времени сначала. Сканирование при помощи нейросети и диагностическая пси-техника показало, что у женщины лет 40 на вид была сильная простуда перед тем, как умереть. При этом простуда явно была не смертельная. «Интересно», — произнесла Киндра, — «значит, стоит монстру появиться, и он уже не отступит, пока не убьет. Сменить же цель можно, исцелив первоначальную жертву. Зигнард, есть что-то в легенде о том, что монстр милосердия меняет жертвы?» «Нет, я не помню, госпожа Киндра», — едва слышно прошептал профессор. Он явно не ожидал, когда соглашался на работу тут, на постоянные смерти вокруг себя. «Кстати, раз монстр тут, то значит, со стариками он закончил», — произнес Галан. Это был очевидный вывод. Старики явно были в худшем состоянии здоровья, чем все тут вокруг нас. Теперь становилось понятным, почему их мучили специально. Видимо, делали это специально, чтобы монстр не касался просто больных. «Верно», — согласился я. «А теперь стоит выяснить, почему это на нас напал тот сумасшедший. Стоило нам выйти из дома, как мы обнаружили все семейства, стоящие на коленях перед нами. Господин, прошу простить моего мужа, у него было помутнение разума», — начала говорить женщина, унижаясь передо мной. «На самом деле никакого помутнения не было, Я еще спускаясь вниз дистанционно прочел его недавние воспоминания. Оказывается, минут за 10 до нашего прихода умер недавно сломавший ногу мужчина. И вот этот мужик решил обезопасить всех в поселке, воткнув иглу чужаку в глаз. Это, по его мнению, точно заставило бы монстра съесть его. А то, что он старик, лишь уверило его в своем решении. А ведь получается, он был не так уж и не прав. Сожри монстр Зигнарта, и это было бы равно 3, а то и 4 местных стариков. Он ведь прожил очень немало, да и та же Кендра, ей ведь на самом деле было 140 лет. Сколько Галану лет было, я не знал, но тоже думаю не меньше 50, а то и 80 лет. Благодарю вас за то, что защитили его от монстра. В качестве благодарности мы хотим подарить вам Зиту. Зита, иди сюда, крикнула женщина, и из дома вышла девочка лет 10, теперь ты принадлежишь господину. Женщина, да ты с ума сошла, произнес я, осознав ее слова. Для того, чтобы убедиться, что я правильно все понял, я даже влез к ней в сознание. Но все было именно так. Она за спасение мужа дарит мне свою дочь, дарит в качестве рабыни, сексуальной игрушки, подопытного материала. И это считалось очень хорошим подарком у местных. Если использовать земное выражение, то это был царский подарок. Мне как-то сразу же стало противно даже находиться рядом с этой якобы матерью. А во, да ты у нас теперь рабовладелец, ехидно произнесла Кендра. Правду говорят, что раб не хочет свободы, он хочет стать сам рабовладельцем. Это так твое рабство сказалось? Она явно издевалась надо мной. Заткнись, приложил я ее ментальным подзатыльником, отчего она прикусила себе язык. Тут что-то не так, она в мыслях упомянула подопытный материал, это не может быть просто так, произнес я и уже грубо влез в память женщины. Жалеть ее я не стал, раз она свою дочь собралась вот так отдать, то для меня она как личность исчезла. А вот оно что, что-то интересное, спросил Галан. Он как раз закончил сканирование трупа женщины. У меня, кстати, есть интересненькое. Тут, оказывается, не все полностью деградировали, произнес я. Есть некая элита, которая живет неизвестно где и появляется лишь за подопытным материалом. Хотя нет, в городе всегда есть один из них. Она, тут я указал на женщину рукой, была таким материалом когда-то и считает нас той самой элитой. Она мало помнит о том времени, ей все время было плохо и она постоянно теряла сознание, но потом после очередной потери она очнулась в канализации, откуда и вытащил ее он, указал на мужика, и она знает не понаслышке, что маленькие девочки и мальчики пользуются популярностью у них, все над кем экспериментировали были детьми. Ну и по слухам они единственные могут остановить монстра, но лишь временно. Из ее детских воспоминаний я вижу примитивную лабораторию и работающие экраны, так что они действительно могут что-то знать. Так, теперь хоть становится понятным, куда стоит двигаться с нашим расследованием, произнесла Кендра. Есть что-то еще про эту элиту? Один из них всегда находится в городе и управляет им, так что нам надо в город. И да, я теперь знаю, куда надо идти, произнес я. Тут нам делать нечего. С презрением я уставился на якобы мать. Это же надо такое, подкладывать свою дочь под незнакомца. Тьфу на такие порядки. Больше мы не задерживались в этой небольшой общине моральных ублюдков. Так относиться к детям — это было ужасно. Может, я и излишне драматизирую, но даже в содружестве, которое является тем еще аморальным сообществом, людей к детям как к товару не относились в большинстве случаев. Это правда не ко всем относились. Те же аварцы могли дать фору местным по ублюдству. Но чтобы родная мать вот так поступала с родным ребенком, даже у аварцев редко бывало, а эта же самка человека считала это нормой. Так что интересного у тебя? Спросил я у Галана, когда мы отошли от поселка на пару сотен шагов. Надо будет провести клеточное сканирование еще пары трупов для того, чтобы быть уверенным на все 100. Но одна особенность уже наметилась. У трупа полностью отсутствовали запасы клеточной энергии. Такое обычно происходит на 5-6 день после смерти, тут же сразу после смерти. Ну и второе, клетки мозга несут на себе следы грубого ментоскопирования, добавил Галан. А вот это действительно было интересно. Значит, монстр копирует себе воспоминания жертвы, произнесла Кендра. Нам нельзя попадаться монстру, сделала она вывод. Я тоже об этом подумал. Одно дело местные деграданты и другое дело мы, особенно я. У меня в голове огромное количество информации, которая может сделать монстра гораздо опасней. Постучал пальцем по лбу себе Галан. Значит, мы должны быть осторожны, произнес я. Кстати, ты говоришь следы именно ментоскопирования, То есть технологического копирования памяти, верно, задумался Галан. Уж следы ментального изнасилования сознания я смогу найти. Извините, влез в разговор профессор, может это и не важно, но у меня в памяти всплыло из истории технологий, что именно дзыны были теми, кто запатентовал технологию ментоскопирования 2500 лет назад. Так, задумчиво произнес я, легенда о монстре милосердия принадлежит тоже дзынам. Этот самый монстр проводит ментоскопирование, и эти же самые дзыны патентуют технологию ментоскопирования. Вам не кажется, что дзынов становится слишком много в этой истории? Возможно, что дзыны смогли победить монстра и, изучая его, научиться копировать память? Спросил неуверенно профессор. Возможно, все возможно, произнес я, почувствовав в паре сотнях метров впереди по коридору разумы людей. Мы пришли, впереди люди. Может, прикроешь нас отводом? Спросил у меня Галан. Не стоит, нам наоборот надо, чтобы нас провели к главе города. Кажется мне, что он должен знать больше местных жителей, произнес я. Через пару минут мы добрались к людям. Оказалось, что тут в довольно большой пещере метров 100 в длину, десяток в высоту и под полсотни в ширину находилось что-то похожее на рынок. Несколько сотен человек ходили между рядами каменных прилавков, на которых продавался всякий хлам. Судя по тому, что там лежало, это была домотканая одежда, какие-то странные овощи, куски какого-то мяса. Прикоснувшись к сознанию продавца, я едва от омерзения не убил его. Это была человечина. Оказывается, мертвых тут не хоронят, мертвых тут едят. Кстати, убийство ради мяса запрещено, и если такое происходит, то убившего самого пускают на мясо. Было и нормальное мясо у продавца, но оно было очень редким и дорогим. Сам он не знает, чье это мясо, в отличие от мяса людей, его поставляют из закрытых тоннелей, куда имеет право ходить лишь десяток торговцев. И именно там, по слухам, находится дом элиты, живущий при вечном свете и среди растений. Местные же растения видят лишь на редких небольших фермах тут и в виде поставок из закрытых тоннелей. Несмотря на то, что торговец продавал человеческое мясо, он оказался не таким уж и плохим человеком. Просто у них было принято в культуре и после смерти помогать общине своей плотью. Странное общество на самом деле, очень странное. Сперва на нас не обращали внимания, но уже минут через 5 вокруг нас образовалось пустое пространство, и все замолкли с опасением, смотря на нас. «Мы что, такие страшные?» – пошутил Галан, наслаждаясь реакцией народа на наше появление. «Пожалуйста, спасите моего сына!» – внезапно крикнула одна женщина и подбежала к нам, чтобы перед нами упасть на колени. «Стоп, стоп!» – остановил я ее телекинезом. «Что с ним?» «Волош сломал ногу. Я слышала, что стариков мало в этом цикле жатвы, а значит, монстр точно придет за ним. Пожалуйста, спасите моего сына. Я все отдам за это». Начала молить нас она. «Ты ведь понимаешь, что обречешь на смерть кого-то другого?» — спросил один из мужчин. «Ты, ублюдок, ему сломал ногу специально, чтобы свою сучку сберечь. Все знают, что она в горячке лежит уже неделю», — с ненавистью крикнула женщина на него. «Фиск, только не говори, что ты собрался ему помогать», — спросила у меня Киндра. «У нас нет времени на это. Мы должны как можно скорее разобраться со всем этим». «Я помогу, думаю, это привлечет внимание», — ответил я на интергалактике Киндре. «Нам не придется никого искать, к нам придут». «Думаю, ты прав», — произнес Галан, после чего обратился к женщине. «Веди». Город оказался небольшим и довольно густонаселенным. Пока мы шли к дому, в котором жила женщина и в котором сейчас лежал ее сын со сломанной ногой, я копался в памяти женщины, стараясь не навредить ей особо, а ведь хотелось. Я ведь говорил, что общество тут те еще моральные ублюдки. Так вот, за то, чтобы врач сложил кости и зафиксировал шины их, она отдала врачу свою 14-летнюю дочь на ночь. Вернулась та от врача на утро вся в следах насилия, но мать на нее даже не обращала внимания. Такого отношения к девочкам я не мог понять, пока не копнул в ее памяти поглубже. Оказывается, что тут ко всем девочкам так относились. И к ней точно так же. Ее тоже отдавали в качестве платы за разные услуги родители. Дочь она родила как раз после одной такой платы. Мальчиков же берегли гораздо больше девочек. Оказывается, помимо монстра тут были и другие проблемы. Война с другим городом шла уже несколько поколений, а потому мальчики были очень ценны именно как будущие воины. В городе, кстати, впервые мы увидели хоть что-то технологичное. На потолке на 50-метровой высоте висели светильники. Работало от силы процентов 5 от всех, но это позволяло хоть что-то видеть нормально. Хотя у местных была уже мутация, они неплохо видели во тьме и без света. В некоторых домах из окон также лился свет, он был более ярким. Галан сразу отправился изучать источники света, надеясь выяснить хоть что-то. У мальчишки был сложный открытый перелом голени. Не используя я псионику для лечения, он бы через пару дней умер бы от сепсиса. Врачу, который собирал ему ногу, хотелось подвесить за яйца. При помощи телекинеза я быстро собрал кости примерно в правильную форму, после чего исцелил ногу, но не до конца. Все-таки сращивание костей требовало немало пси-энергии, тратить ее я не собирался. А так через неделю-полторы он будет в норме. Чего нельзя было сказать о его сестре. Ублюдок-врач всласть над ней поиздевался, он ей все порвал внизу и спереди и сзади. А так как раны никто не обрабатывал, то она уже лежала в горячке. Честно говоря, я не понимал, почему эта так называемая мать переживала о сыне, а на дочь плевала. Тут было несложно вылечить раны, все же кости не были повреждены. «Это отвратительно», – произнес я, когда мы вышли из квартиры, в которой они жили. «Полностью согласен с вами, господин Эбенезер», – поддержал меня профессор. «Ничего особенного, у нас к рабам относится похуже», – ответила Киндра. «Правда, это к рабам, а не к своим детям». Мы сразу направились в центр городка, где заседало его правление. По пути к нам присоединился Галан. Он сразу всем нам скинул на нейросеть результаты разведки. Получалось, что источником энергии служит тепловая биоэлектростанция. Туда поступают все биоотходы жителей города и за счет бактерий начинает гнить, выделяя тепло, которое используют для работы генераторов. Много энергии не получить таким образом, да и электростанция работает на последнем издыхании. Но для того, чтобы заставить работать освещение в городе и вентиляцию с трудом, но хватает. И оказалось, наше первоначальное мнение, что никто ничего не знает о технике, было ошибочно. Знают, но это привилегированная каста, которая живет в городе и обслуживает жизненно необходимые объекты инфраструктуры. Они подчиняются все представителю элиты, и именно он обучает их необходимому. Правда, со стороны это больше похоже на ритуалы. Галан показал запись того, как одевали на одном механизме цепь на зубья. Два техника становились на колени, читали молитву и только после этого одевали цепь обратно. У них в домах в качестве привилегии было электрическое освещение. У некоторых были и другие электроприборы. Правда, все это были примитивные самоделки. Все-таки хорошо, что у Галана есть разведдроид. Тот составил полную карту города и отметил все источники энергетического излучения. Благодаря этому мы смогли обнаружить место, в котором фиксировалось не только электричество во множестве предметов, но и гравитонное излучение. А это уже говорило о совершенно ином уровне доступных технологий. И это подтвердилось практически сразу. Стоило нам подойти к источнику излучения гравитонов, как с крыши здания стартовал флайер. Ну уж нет. Такое мне не надо. Ухватив флайер телекинезом, мне удалось его удержать на несколько секунд, за которые Галан отправил дроида к флайеру и при его помощи взломал управление дроида, и тот сразу же начал спускаться. Народ, до этого окружающий нас, разбежался по все стороны, они явно испугались увиденного. Стоило флайеру опуститься, как я замер в удивлении. Это был флайер первого поколения производства корпократии ТИС. Удивительное было в том, что ТИС был завоеван уже больше 300 лет назад и вошел в состав герцогства Плаус. Я и знал об этой модели флайеров лишь благодаря недавно просмотренной базе антикварного транспорта. Такой флайер у коллекционеров стоил не меньше миллиона. Причем чем больше оригинальных запчастей, тем больше цена. «ТИС, флайеру не меньше 300 лет», — произнес Галан. «Не могу понять, как он тут оказался, ведь мы уже пришли к выводу, что кораблю несколько тысяч лет. Сейчас узнаем», произнес я, заставив мужчину во флайере открыть для нас двери. Внутри кроме него никого не было, но вот на заднем сидении лежал какой-то аквариум с какой-то медузоподобной тварью. «Садимся, думаю, он не против нас будет подвести, так ведь?» «Да, да, я не против», — воскликнул он. «Тогда летим вместе туда, куда ты собирался», — произнес я. Он был трусом под стать профессору, он даже не потянулся к древнему бластеру у себя на поясе. Он вообще боялся пошевелиться, чтобы не спровоцировать нас. Я продолжал контролировать его мысли, чтобы он не выкинул чего-то опасного для нас. К счастью, вредить нам он даже не подумывал. Он как можно быстрее хотел отвести нас к Калафу, который был у них главный. Стараясь не сильно глубоко лезть в память Кризу, я пытался собрать представление о том, где мы оказались. Если вкратце, то получалось, что такие как Криз или Алаф, в отличие от остальных, были не янулами. Их предки совершили аварийную посадку около 3,5 лет назад на этот корабль. К сожалению, Риз подробностей не знал, так как не интересовался. А вот Алаф должен был знать гораздо больше, Он сейчас был одним из 30 человек, у которых была установлена нейросеть. Правда, это была нейросеть первого поколения, причем старой модели, но все равно это давало огромные преимущества перед остальными. Риз же, узнав от соглядатаях о нас, сразу помчался к Алафу, так как не знал, что делать. Не забыл он при этом забрать с собой своего питомца, который находился в аквариуме. Но главное, что я узнал от Риза, так это то, что население на корабле было гораздо больше, чем мы думали раньше. То, о котором мы узнали от старика, это было население лишь пары палуб, на которые у них был доступ. Таких анклавов выживших, которые не знали друг о друге, были десятки на колонизационном корабле Янулов. Неведение тисцы поддерживали специально, так как вначале была попытка объединения, но она привела к войне и смерти десятка тысяч человек. Они же в виде торговцев и возили продукты питания в разные анклавы. Выращивали, кстати, продукты питания в бывших корабельных парках. Это были огромные пещеры высотой в 500 метров и длиной в 6 километров и шириной в 5. Всего было известно о двух десятках таких парков, но использовали лишь 5, так как остальные были мертвы. А вот в этих 5 бывших парках при помощи оборудования с корабля тисцов поддерживались условия для роста растений и выращивания домашнего скота. В одном таком парке и жила община тисцев, состоящая из 300 человек. Вместе с ними проживало еще около 200 янулов, занимающихся сельским хозяйством в парках. И вот они жили, используя различные технологии, пусть и сильно устаревшие по меркам содружества, но все же и не средневековье, как мы только что видели в городе. Минут через 20 мы наконец-то по мрачным темным коридорам и шахтовым проемам добрались к месту. Такое ощущение, что мы оказались на поверхности планеты. В небе горело искусственное солнце, а вокруг были распаханные поля, на которых росли какие-то сельскохозяйственные растения. Появление флайеров всполошило местных. Из памяти Риза я знал, что их использовали лишь в критических ситуациях для экономии ресурса.